царь змей. О приезде Салисера жители Аила узнали до того, как он появился. Издалека, из-за холмов, донеслась задорная песня. Мужчины в это время двумя группами тащили к Аилу туши мамонтов, недавно забитых на охоте. «Хорошо поет собака», — сказал Ахпас, один из лучших охотников Тейпа, и поудобнее устроил мамонтову ногу на плече. Аж силы прибавились. Ребятишки побежали к певцу по холмам. Он и сам с песней выехал навстречу на тонконогом гауре. «Ну, конечно, Салисер! Кто еще?» — заметил, оглянувшись Акзур, глава Тейпа. «Как всегда, вырядился павлином». Салисеры, степные барды, веселили людей песнями и стихами. Часто несколько салисеров объединялись в бродячую группу, ставили театральные представления, выступали в аилах и ставках знатных вельмож, а то и перед Кааном. Одевались ярко и броско. Вот и этот салисер, едва появившись на вершине холма, приковывал к себе взгляды. Желтый халат, штаны настолько широкие, что в штанину могли залезть 3 человека. Легкий красный плащ на плечах тянулся за салисером и трепетал на ветру. На голове высокий тюрбан, украшенный перьями гигантской бегающей совы. «Эй, чего плащ такой короткий?» — крикнул Ахпас на ходу. «На большей монет не хватило?» «А у вас чего мамонт такой маленький?» — тут же спросил салисер. «Постыдились бы детеныша валить. На взрослого селенок не хватило?» Мужчины засмеялись. Они тащили огромную тушу вожака стада. «И дернул меня Иркаан состязаться с салисером в остроумии», — пробормотал Ахпас. Дети окружили салисера, он раздал им сладости. Подъехал к охотникам, сказал. «Долгих лет жизни, уважаемые. Охота удалась, как я погляжу. Меня зовут Шашу. Это ведь Тейп рода сиоков?» «И тебе не хворать, Шашу», — ответил Акзур. «Да, это род сиоков. Я глава Тейпа, Акзур Богатур. У тебя легкая рука и чуткий нос. Ты прибыл как раз вовремя. Будь нашим гостем. Сегодня празднуем удачную охоту». Когда Акзур упомянул о легкой руке, по круглому лицу Шашу пробежала еле заметная гримаска. Впрочем, он тут же поклонился в седле и любезно сказал. «Благодарю за приглашение, Акзур Богатур. С радостью воспользуюсь им». И запел шутливую песню о горе-охотниках, которые провели на охоте целых 3 месяца и принесли, наконец, кучу головастиков и слизней. Невысокого роста был Шашу, с заметным брюшком, на голове короткие волосы. А еще молодой и с высоким звонким голосом. Когда охотники и поющий салисер на горцующем гауре приблизились к Аилу, женщины оставили хлопоты по приготовлению обеда и вышли навстречу. Дети кувыркались в синей траве. Мужчины потащили мамонтов дальше в центр Аила свежевать и разделывать мясо. Женщины и девушки окружили Шашу, восторгались нарядом, щупали материю плаща. Ребятишки швырялись кусочками навоза. «Ну, милые хозяйки, у кого под боком я могу прилечь и отдохнуть?» — спросил Шашу, улыбаясь. «Кто приютит бедного и усталого путника на пару дней?» «Смотри, чтобы тебя не повесили на струнах данбуры, если будешь слишком шалить», — ответили, смеясь, девушки. А одна из женщин, пожилая и неимоверно грузная, крикнула. «Я могу тебя приютить, мой сладкий птенчик. 3 года назад я похоронила последнего мужа, и с тех пор жду тебя, мой ненаглядный». Шашу поглядел на нее и скорчил гримасу ужаса. Женщины захохотали. «Я бы с радостью, но, боюсь, ты раздавишь меня во сне, почтенная госпожа», — ответил Шашу. Спрыгнул с гаура, едва не запутавшись в широких штанах, и запел песню о красивых девушках, один лишь взгляд которых разит, вернее, стрелы. После этой песни женщины и девушки стали наперебой предлагать ему ночлег. Однако салисер пожелал сначала отобедать. Его отвели в кибитку главы Тейпа и в ожидании свежего мяса мамонта угостили сладкими обжаренными кореньями и молоком бизона. Весь день Шашу пел озорные песни, рассказывал смешные истории и веселил людей. Его голос разносился по всему Аилу. Вечером жители разожгли большой костер на окраине, все уселись вокруг огня. Трещали огромные бревна, искры падали на людей. В темном небе высыпали звезды. Когда Шашу рассказывал сказку о бородатом мошеннике, то почувствовал, как по его ноге ползет что-то холодное и гладкое. Глянул, а это маленькая змейка. Почти заползла в штанину. Певец с криком подскочил в воздух, стряхнул змею с ноги. Люди рассмеялись, глядя, как полный низенький солисер скачет вокруг костра. Они поначалу подумали, что это часть представления. Мальчик 5 лет схватил змейку и сжал в кулаке, задушил и бросил в огонь. — Эй, Шашу, ты чего, змеи испугался? — спросил Ахпас. — Такая малюсенькая. — Мала змея, да заползает в хобот мамонта, — ответил Шашу. — Поэтому и опасаюсь я гадов ползучих. Слыхали сказ о городе, разрушенном змеями? — Нет, не доводилось. Расскажи, Шашу. — Это печальная история. Зачем портить веселье? — Как это? Спросил, а теперь рассказывать не хочешь, — возмутился Акзур. И его поддержали остальные даркуты. — Ну-ка, поведай от начала до конца. Мальчик поглядел, как лопается шкурка мертвой змеи в костре, и тоже попросил. — Расскажи, пожалуйста. — Ну хорошо. Шашу уселся на место. — Так и быть, познакомлю вас с этой сказкой. Только налейте мне еще один рог с медовым хмелем. Он у вас очень вкусный. Когда ему передали рог, Шашу отпил пару глотков, погладил мальчика по голове и сказал. — Вот вы все знаете, что такое кут. Кут посылается тайганом в виде звездочки. Сколько на земле людей, столько на небе звезд. Утрата кута — это утрата жизни. Когда человек спит, его кут выходит из тела и бродит по земле в виде маленького огонька. Поэтому старики правильно говорят, что нельзя неожиданно будить спящего человека. Его кут не успеет вернуться в тело, то человек тяжело захворает, сойдет с ума или вообще умрет. Когда человек появляется на свет, Тайган и Амай определяют его судьбу, дают ему кут. Если кут несчастливый, то и судьба будет такая, и ничего с этим не поделаешь. А если боги добры к человеку, то дадут благий кут, и человек будет удачлив по жизни. Ничего нельзя изменить. Это судьба. Шашу отпил еще хмеля и продолжил. Поэтому издавна те, кому достался тяжкий кут, могли приносить несчастье окружающим. И тогда его старались избегать. А сами люди винили себя и говорили так. «Я человек с кривым кутом. Я проклят богами. Я помечен Иркааном, владыкой подземного мира. Я приношу людям несчастье». А сейчас я расскажу вам о мальчике, чей кут послужил причиной гибели целого города. Эта история случилась давно. Так давно, что...